«Часовщики — это те, кому посчастливилось родиться с даром», — терпеливо пояснил Мандигор. «Даром, мгновенно вводящим человека в сон избранных. Часовщикам поклоняются все люди — ремесленники и крестьяне, торговцы, воины, а также все без исключения эфирные существа». Существа, созданные мыслью часовщика. Все они обязаны служить часовщику, потому как он, избранный временем, высший. «И еще, если у тебя окажется часовая степень, — вмешался отец, — ты сможешь, наконец, увидеть Эфлару». «Да-да, — подхватил Мандигор, — только часовщик может совершить переход по часовому мосту, лестнице или зеркальному пути. А вот обычный человек может переместиться между мирами только с посторонней часовой помощью». Отец не сводил с Василисы пристального взгляда. Ее лицо вновь залилось предательским малиновым румянцем. Сердце бешено застучало, пытаясь выпрыгнуть из груди. Она уже была на часовом мосту. «Что с тобой опять?» — вкрадчиво спросил отец. «Я не хочу на Эфлару», — ответила Василиса, пылая щеками. «Я хочу уйти отсюда, хочу в школу, к друзьям, просто ходить на гимнастику, поехать в летний лагерь. Мне не нужна ваша Эфлара». «К сожалению, это уже невозможно». Повисла напряженная пауза. «Первый раз вижу такое нежелание обрести часовую степень». Мандигор не терял искренней надежды образумить Василису. «Если у тебя будет хотя бы третья девочка моя, ты сможешь учиться в школе светлых часов, пройти 12 эфирных кругов, стать великой часовщицей. Правда, в силу каких-либо невероятных личных причин каждый имеет право отказаться от испытания и просто заснуть. Другими словами, навсегда забыть о часодействе». «Как Эрик и Ноэль?» — тут же спросила Василиса. «Пожалуй, я тоже так хочу». Нортон-старший недовольно поморщился, кинув на Мандигора убийственный взгляд. Тот смутился и отступил к камину. «Я всего лишь представитель Раду Света», — смиренно пробормотал Мандигор. — «Решайте сами». «Конечно, ты можешь, как сообщил почтенный Мандигор, отказаться от испытания. Но тогда я буду вынужден направить тебя в специальный приют для детей с закрытым часовым даром. Думаю, госпожа Мартинова согласится лично заняться твоей судьбой». Василиса почувствовала себя совершенно несчастной. «Нет, только не Елена. Отец верно рассчитал, что угодно, лишь бы не оказаться во власти этой ужасной женщины. «Хорошо, я выпью это кошмарное зелье», — мрачно сообщила Василиса. Мандигор облегченно вздохнул, а отец одобрительно кивнул, скрестив руки на груди. Василиса со злостью глянула на прозрачные часы, схватила продолжавший висеть в воздухе кубок и в несколько глотков осушила его. Как ни странно, напиток оказался тягучим и ароматным, похожим на сироп, но не сладкий. «Сделано», — подвел итог довольный Мандигор. Нортон-старший прищурился. «Как ты себя чувствуешь?» Лицо отца осветила коварная улыбка. Василиса прислушивалась к внутренним ощущениям. Жидкость приятно разлилась по телу, по венам заструилось согревающее тепло, словно каждая клеточка наполнялась дивным, радостным светом. «Поразительные свойства у этого напитка», — внезапно произнес Нортон-старший, не сводя с Василисы пристального взгляда. «Знаешь, как оно называлось раньше? До того, как стало известно, что часовое зелье максимально точно определяет часовую степень. Эликсир правды. Он позволит рассказать все, что знаешь. раскрыть все секреты, самые глубокие твои тайны. Это зелье позволит распахнуть створки наипотаённейших уголков сознания, выявить любую правду или обнаружить ложь. Где ты была вчера вечером?»